Глава 15. Когда Джордж вышел из Хампстед-Хит, уже смеркалось. После морга он прогулялся по Спаниардс-Роуд и свернул в Хит, чтобы побыстрее выйти к Парламентскому холму. Во время прогулки он ни о чем не думал. Лишь оказавшись у заброшенной эстрады на Парламентском холме, откуда открывался великолепный вид на Лондон, Джордж понял, что все это время он бесцельно бродил, не понимая, что делает. Усевшись на траву в тени векового дуба, он закурил сигарету. И, задумавшись, просидел там добрых 2 часа. Сидни мертв. Уж в этом сомнений быть не может. И неизвестно, как он умер. Джордж был уверен, что Сидни не стал бы кончать жизнь самоубийством. Еще один вопрос. Как он оказался на станции Белсайз-парк? Куда он собирался уехать? Судя по всему, никто не видел, как он погиб. В такое время Джордж выяснил, что смерть наступила в 10:30. На станции почти никого не бывает. Удобное место для убийства. Джорджа бросила в дрожь. Если Сидни убили, они с Корой тоже в опасности. Вряд ли Эмили, Макс и 2 грека успокоятся, отняв лишь 1 жизнь. Очевидным решением был побег из Лондона, но Джордж делать этого не собирался. Ему не верилось, что на него и в самом деле объявлена охота. Все это казалось нереальным. В любом случае он не бросит Кору, ведь он ей так нужен. Когда Джордж думал о Коре, мысли его путались от страха и похоти. Что она будет делать без Сидни? Как будет жить? Нужно ее увидеть. В нем всколыхнулась жалость. Нужно спасти ее от самой себя. Теперь, когда Сидни мертв, она наверняка захочет отказаться от прежней порочной жизни. Джордж будет счастлив уехать из Лондона, если с ним будет Кора, и через год, а то и раньше, весь этот ужас останется в прошлом. Но почему Кора не опознала брата? Какие ужасные обстоятельства толкнули ее к этому? Вот и еще одно подтверждение, что Сидни был убит. Разве нет? Он еще долгое время размышлял на эту тему. Каждая цепочка мыслей заканчивалась одним и тем же выводом. Нужно увидеть Кору. И побыстрее, пока не стало слишком поздно. Она может переехать куда-то еще, и найти ее станет невозможно. Покинув Хампстед-Хит, Джордж быстро прошагал вдоль Хампстедских прудов и, чтобы срезать, свернул на Хаверсток-Хилл. Когда он добрался до станции Белсайз-Парк, было уже 8:30. Выложив 2 пенсовик за билет, Джордж спустился на платформу, не вполне понимая, что собирается делать. На платформе было пусто, если не считать носильщика, который без интереса взглянул на Джорджа. Гонимый желанием узнать правду, Джордж шагнул вперед, сунул руку в карман и многозначительно позвенел мелочью, привлекая внимание носильщика. «Прошу прощения», — начал Джордж. «Вы не могли бы мне помочь? Я насчет человека, погибшего сегодня утром. Он был моим другом. Я пытаюсь выяснить, как все произошло». Джордж показал носильщику 2 монетки по 0,5 кроны. «Скажите, в тот момент на платформе кто-нибудь был?» «Когда мой напарник его нашел, на платформе никого не было», — сказал носильщик, с интересом поглядывая на монетки. «Не знаете? Может, кто-то покупал билеты примерно в то же время? Увидел, что случилось, и перешел на другую платформу? Могло ведь такое быть, правда?» Носильщик сосредоточенно свел брови. «Вполне могло», — кивнул он. «Об этом я как-то не подумал. Ну, вроде как, чтобы его потом полисмены вопросами не замучили». «Именно. Не подскажете, кого об этом спросить?» «Я работал наверху, — сказал носильщик. — Кое-что помню. — Кстати говоря, я и этого парня помню. Ну, убился который. Видел, как он подошел к кассе и купил билет. Он был вроде как расстроен. Вот я его и приметил. — Расстроен? — Как это? — немедленно спросил Джордж. — Ну, не знаю. Носильщик нахмурил лоб. Может, волновался, все зыркал через плечо, будто кого-то ждал. Джордж похолодел. «Говорите, вы запомнили еще каких-то людей?» «Верно. Были еще два парня. По виду иностранцы. Пришли на станцию и купили билеты за пару минут до того, как явился ваш друг. Я их сразу заметил. Невысокие такие, в кепочках, и одеты во все черное». «А дальше?» — хрипло прошептал Джордж. «Ну, потом пришел ваш друг, а еще через пару минут, как раз когда он спустился на платформу, явилась крупная блондинка с пышной прической. Я почему на нее внимание обратил? Она была чем-то на мою старушку похожа. Тоже в платье не вмещалась». «Понятно. Значит, Сидни убили». «И когда его нашли, этих людей уже там не было?» «Ну да, но они, конечно, могли уехать из другой платформы. Не факт, что они что-то видели». Джорджу в голову пришла мысль, внезапно, без видимой причины. «У него, у моего друга, было что-нибудь в руках?» «В руках?» — переспросил носильщик, почесав голову. «Знаете, вот сейчас вы сказали, и я вспомнил, да. Был у него черный кожаный портфель под мышкой. Интересно, кстати, портфель вроде бы там не нашли. Да, точно, когда он покупал билет, был у него портфель. Я его хорошо разглядел. Да вот вылетело из головы, пока вы не напомнили». «Ну, должно быть, его забрали полисмены», — торопливо заметил Джордж. «У них и спрошу. Вы не переживайте». Он выдал носильщику две монетки и ушел со станции. Теперь ему было по-настоящему страшно. «Как знать, вдруг бандиты уже планируют его убийство?» Джордж вспомнил про пистолет. «Нельзя терять ни секунды. Отныне не следует выходить на улицу без оружия. Чем быстрее Джордж до него доберется, тем лучше». Вернувшись домой, он вынул люгер из-под рубашек. От пистолета все еще разило порохом. «Легкомысленный идиот! Уже этой улики достаточно, чтобы пойти на виселицу?» Следующие минут 10 Джордж лихорадочно чистил пистолет, после чего без колебаний снарядил магазин. Убедился, что в патроннике нет патрона, а флажок предохранителя спущен. Сунул пистолет в задний карман и взял шляпу. «Ну ладно», — подумал он. «Если они захотят играть в игрушки, то быстро поймут, что он им не по зубам. Им не напугать Джорджа Фрейзера. И лучше бы им не лезть к Коре. Теперь Кора его девушка. Она под его защитой». Помедлив, Джордж нахмурился. «Как удивительно», — подумал он. «Мне больше не страшно». Заглянув в зеркало, он увидел массивную фигуру, жесткое лицо со шрамами и холодные, спокойные глаза. «Конечно же, это все пистолет». Каким-то загадочным образом оружие придало Джорджу уверенности в себе. Куда только подевался бедолага Джордж, одинокий продавец книг и любитель кошек. Теперь в комнате стоял Джордж Фрейзер, миллионер и бандит. Ведь он убил человека. Верно? Теперь ему хотят отомстить. В любой момент враг может явиться по его душу. Ну и ладно. Теперь он ничем не хуже тех преступников, о которых столько читал и фантазировал. Не хуже и даже лучше. ведь ему не страшно. А на страницах Front Page Detective бандиты всегда похожи на перепуганных крыс. Джордж, не торопясь, достал помятую сигаретную пачку, вынул из нее сигарету. Нашел в кармане спичку и чиркнул по ней ногтем. Спичка зажглась. Такой фокус Джордж видел в кино. Раз за разом он пробовал его повторить, но всегда безуспешно. Джордж посмотрел на огонек, и лицо его просияло. Потом он закурил и отбросил спичку в сторону. «Ну ладно», — думал он, застегивая пиджак. «Теперь я готов их встретить. И они, черт возьми, пожалеют, если надумают ко мне полезть. Что касается Коры, Джордж больше не намерен терпеть ее выходки. Отныне она его девушка». «Как там она говорила? Буду твоим оруженосцем?» «Да, именно так». Когда он добрался до гаражей возле Килберн-Хай-стрит, уже почти стемнело. Джордж не суетился. Он понимал, что взволнован, но нервы у него были в порядке. Шагнув в ворота, он оказался на бетонной площадке и вытащил люгер. Было темно, и Джордж подумал, что эти гаражи — идеальное место для убийства. Шум автомобилей на Хай-стрит способен заглушить крик о помощи и даже звук выстрела. У двери он остановился. Сперва ему казалось, что внутри темно, но потом он разглядел полоску света за шторой. На входе не было ни звонка, ни колотушки. Джордж настойчиво постучал в дверь костяшками пальцев. Подождал и прислушался. Дыхание его было глубоким и размеренным. Открывать не спешили. Подождав еще немного, Джордж постучал снова. «Может, Коры нет дома?» Она вполне могла оставить свет включенным. Такая небрежность в ее духе. Джордж сделал шаг назад, чтобы взглянуть на окно. Волоски у него на шее встали дыбом. Свет в комнате погас. Он стоял, не понимая, что делать. Выходит, Кора дома. Зачем она выключила свет? Почему не открывает? Джордж раздраженно прищелкнул пальцами. «Ну, конечно же, Кора осторожничает. Она же не сумасшедшая, чтобы открывать дверь непонятно кому, да еще в таком безлюдном месте». Вернувшись к двери, он постучал снова. Потом открыл почтовый ящик и крикнул в него. «Кора, это Джордж. Открой!» Почти немедленно, словно ожидая услышать эти слова, Кора распахнула дверь. «Ты меня напугал!» — сказала она. — Заходи быстро! Ее близость, звук ее голоса, аромат сандалового дерева подействовали на Джорджа ошеломляюще. Он нетвердо шагнул в темноту. Дверь за ним закрылась. Джордж услышал, как Кора задвинула щеколду. — Сможешь подняться? — спросила она. — Не хочу светить в прихожей. За квартирой следят. Схватив Джорджа за руку своей маленькой теплой ладонью, Кора потащила его вверх по крутой лестнице. Секундой позже зажегся свет, и Джордж, моргая, осмотрелся по сторонам. Комната была большой, но скудно обставленной. Стол, кресло, буфет и внушительных размеров тахта в углу. В центре комнаты лежал небольшой потертый коврик. Повернувшись, Джордж посмотрел на Кору. На ней по-прежнему были слаксы и голубой свитер, и одежду не мешало бы постирать снова. Волосы у Коры были растрепаны, а губы неаккуратно накрашены. Круги под глазами стали фиолетовыми. Кора состарилась и выглядела весьма потрепанной, словно залежавшийся товар. «Старый добрый Джордж», — негромко сказала она. «А я уж думала, что делать». «Делать?» — переспросил Джордж. «Что ты имеешь в виду?» Она хихикнула. От этого скрипучего звука Джорджа передернула. «Они меня поджидают», — Кора кивнула на окно. «А теперь вот и ты объявился». Джордж понял, что Кора смертельно напугана и держится только благодаря своей заносчивости. «Ты про Эмили?» — слегка удивившись, спросил он. «Они его убили». «Но ты и сама это знаешь, верно?» «Умница, Джордж!» Кора прошлась по комнате, стиснув кулаки и стуча ими друг о друга. «Как ты узнал?» «Я думала, что никто не узнает». Джорджа уколол ее насмешливый тон. Он навис над девушкой. «Сидни спланировал убийство Криспина, верно?» «И ты вместе с ним. Вы хотели повесить убийство на меня». Кора подняла взгляд. «Не просто хотели, а именно так и сделали», — она снова хихикнула. «Будь Джордж сообразительнее, понял бы, что Кора на грани нервного срыва. Но им понадобились и мы тоже». Схватив девушку за плечи, Джордж изрядно удивил ее. Встряхнул так, что голова ее запрокинулась назад. «Сядь!» Он толкнул Кору на тахту. «Нечего тут хихикать. Ты у меня заговоришь. Ты мне все расскажешь». «Не делай так!» Глаза ее яростно сверкнули. Она вывернулась и отодвинулась. «Не лезь ко мне со своими лапами!» «Заткнись!» Велел он тоном собственника. «Хватит водить меня за нос. Пришло время все объяснить». «Бедняжка Джордж!» Кора удивленно смотрела на него. «Ты сошел с ума?» «Я тебе не бедняжка, Джордж», — сердито сказал он и, повинуясь слепому инстинкту, отвесил девушке пощечину. Едва коснувшись ее щеки, Джордж отдернул руку. Удар вышел почти невесомым, но голова ее все равно дернулась. Кора тут же вскочила на ноги. «Как ты смеешь?» — закричала она. «Ты подлый, дешевый!» Джордж ударил ее снова, на этот раз сильно. Девушка упала на тахту, и Джордж навис над ней. «Мне не нравится так поступать, Кора», — сказал он, тяжело дыша. «Но как иначе объяснить тебе, что я изменился? Отныне я главный, поняла?» Кора приподнялась на локтях. Одна щека у нее была красной, другая — белой, словно воск. Снова хихикнув, она процедила. «Ты? Да у тебя храбрости не больше, чем у кролика!» Уверенный в своей силе и внезапно обретенном мужестве, Джордж лишь пожал плечами. Достал сигарету, нашел спичку и зажег ее об ноготь большого пальца. Закурил, выпустил дым из ноздрей и коротко сказал. «Убийство меняет человека. Пора к этому привыкнуть, Кора». «Посмотрим», — она обхватила колени руками. «Посмотрим, какой из тебя храбрец, мой милый Джордж. Чтобы побить девушку, сил тебе хватает. Поглядим, как ты выстоишь против них». «Да, поглядим», — Джордж прошелся по комнате и опустился в кресло. «Интересно, почему они дали тебе войти?» — продолжала Кора, бросив взгляд в сторону окна. «Гораздо проще было бы прикончить тебя снаружи, в темноте». «Прикончить?» — Джордж обомлел. «Хочешь сказать, они там? В переулке?» «Ник там, точно. И получаса не прошло, как я его видела. А с другой стороны его брат Пончо». Кора запустила пальцы в волосы, и Джордж понял, почему она такая растрепанная. Наверное, последние полчаса Кора только тем и занималась, что хватала себя за волосы. «Глупо, да? Но мне до смерти страшно», — продолжала она. Вспышка гнева улеглась, и теперь Джордж видел, что Кора близка к панике. «А когда мне страшно, у меня живот крутит». «На, покури». Джордж подошел к тахте. «Я тебя в обиду не дам». Кора закурила сигарету. «Не хочется мне выходить на улицу», — сказала она, пытаясь взять себя в руки. «Ник ловко работает бритвой». Девушка вздрогнула. «Они могут пробраться в дом?» — спросил Джордж. «Наверное». Кора резко взглянула на него. «Если бы сильно хотели, могли бы разбить окно, верно? В животе у нее громко заурчало, и она хихикнула. «Говорила же! Такая вот я трусливая сучка!» Скрестив руки на животе, она хмуро уставилась себе под ноги. «Я его сегодня видела. Уже в гробу. Мерзкое зрелище. Надеюсь, когда я умру, буду выглядеть получше?» Она всхлипнула, горло ее дернулось. «Я же его так любила, Джордж. Хоть он и мерзавец был, поганый». «Я тоже его видел», — сказал Джордж, не глядя на нее. Какое-то время казалось, что Кора его не услышала. «Ты не такой уж дурак». «Верно, Джордж?» — наконец сказала она. «Должно быть, его столкнули под поезд. Он ведь сбежал от меня». Стряхнув пепел на ковер, Кора растерла его ногой. «А я так его любила. Не думала, что он обойдется со мной таким образом. А деньги? Он их даже подержать в руках мне не позволил, хоть я ему и помогла. Если бы не я, не видать бы ему этих денег. Он мне ни пенса не дал, ни единого треклятого пенса. Сбежал, как только решил, что его никто не ищет. Ни слова мне не сказал. Забрал деньги и ушел». Она стукнула кулаком о кулак. «После всего, что я для него сделала?» Потушив сигарету, Джордж тут же закурил следующую. Его подташнивало. На каминной полке бодро тикали дешевые часы. С Хай-стрит доносился шум автомобилей. «Я говорила, что он с огнем играет», — помолчав, продолжила Кора. «Но он и слушать не хотел. Возомнил себя умником. А я снова и снова говорила, что они такого не потерпят. Он-то думал, что они совсем безмозглые. Так радовался своему плану. Идиотскому, нелепому плану. Ну что я за дура? Не нужно было его слушать. Но Сидни был ненормальный. Да, совсем безумный. Очень изменился с тех пор, как Криспин ему лицо подпалил. Все думал и думал дни напролет, как бы отомстить. Бывало, и ночью не спал. Подойдет к зеркалу и стоит, лицо трогает. Я его предупреждала. Говорила, что ничего не получится, но он не слушал. И вот теперь он мертв». Вскочив с тахты, Кора походила по комнате. «И мне недолго осталось. Они ж не успокоятся, пока меня не убьют. И тебя тоже». Пока она говорила, Джордж осматривал убогую комнатенку, машинально подмечая разные мелочи. Его взгляд остановился на дешевом тряпичном чемодане с прицепленной к нему багажной биркой. На бирке жирным шрифтом значилось «Кора Николс». Этого было достаточно, чтобы Джордж утвердился в своих подозрениях. Сдерживая растущее смятение, он очень тихо спросил: «Значит, ты ему не сестра?» «Сестра?» — с горечью повторила Кора. «А что? Похоже, что у меня есть брат. Он и жениться-то на мне не захотел». Джорджа затрясло. «Значит, все то время, когда он мечтал о Коре, когда она обещала быть благосклонна к нему, все это время она спала с Сидни». «Понятно». Он стиснул кулаки. «Вот, оказывается, в чем дело». «А я его любила!» — воскликнула Кора. «А он обращался со мной, как с собакой. Я до сих пор его люблю. Вернись он сейчас, я бы ему все простила. Простила бы, что он забрал деньги. Простила бы, что ушел, не сказав ни слова, лишь бы только вернулся». Она обхватила голову руками. Глаза ее были, как две прорехи на простыне. «Кем он был?» — спросил Джордж после долгой паузы. «Сидни?» — сказала Кора. «Кем он был? Мелким воришкой, вот кем он был. Угонял машины по указке Криспина. Однажды нашел в багажнике сумку с ювелиркой. Машину отогнал Криспину, а сумку себе оставил. Решил схитрить. Сколько всего мне наобещал. Мол, вот только продаст украшение, а сам дурак пошел с ними к барыге, который работал на Криспина. Вот какой из него был хитрец. Греки начали его искать. Наконец нашли. Отвезли в Копторн, и Криспин оставил ему ту отметину. Сказал, если увидит снова, еще одну оставит. Вернувшись к тахте, Кора уселась. Про меня они не знали, так что Сидни поручил мне слежку, а сам не высовывался. Потому-то он и взялся продавать те дурацкие книжки. Нужно было как-то зарабатывать на жизнь. А в Уэст-Энд путь ему был закрыт. Но я их одурачила. Узнала, что барыга повезет Копторн 700 фунтов, чтобы выкупить у Криспина барахло из краденных машин, и Сидни придумал план. Джордж мрачно слушал. «Ну, продолжай», — резко сказал он. Тут ему подвернулся я, и он решил сделать меня козлом отпущения. «Да», — равнодушно ответила Кора. «Он понял, как убить Криспина и повесить все на тебя». Я была влюблена и верила в него, хотя знала, что ничего не получится. Знала, что они умнее, чем кажутся, но Сидни меня не слушал. И тебя не волновало, что мне придется убить человека? Тебе было плевать, что со мной станет? Верно? Ну да, Кора нахмурилась. Кто ты был для меня? Никто. Джордж вздрогнул. Уязвленный ее бездушными словами, он гневно заявил. «Ну, теперь я для тебя кое-что дозначу, и чем раньше ты это поймешь, тем лучше». Но Кора его не слушала. «Что это?» — спросила она. На губах у нее выступила белая пена. Где-то в доме раздался негромкий звон разбитого стекла. «Они теряют терпение», — Кора снова запустила пальцы в волосы. «Как бы не завизжать, Джордж! Мне так страшно!» «Нужно забаррикадировать дверь». Джордж вскочил на ноги. Голос его дрожал от возбуждения. «Что же мы раньше об этом не подумали? Помоги передвинуть буфет». Кора не сдвинулась с места. Не дожидаясь ее, Джордж дернул буфет на себя и поволок его через комнату. Буфет был тяжеленный, но ценой невероятных усилий Джордж смог придвинуть его к двери. «Здесь им не пройти», — сказал он, тяжело дыша от напряжения. «Через окно забраться смогут?» «Нет, если крылья не отрастили», — Кора хихикнула. «Вот умора, Джордж! Что ж ты не спустишься и не перебьешь их? Так же, как прикончил Вейнингера, Бэрроу и Бенгарта?» Джордж уставился на Кору, не понимая, о чем она говорит. А потом вздрогнул. Он совсем забыл про Вейнингера, Клайда Бэрроу и Густава Бенгарта. Забыл, как они с Корой сидели в ресторане, и он рассказывал все эти глупые истории. Это было так давно, 100 лет назад. «Я-то думала, к передрягам тебе не привыкать», — продолжала она, не сводя с него испуганного, но колкого взгляда. «Думала, ты всегда ищешь возможность поразвлечься, то с одними, то с другими, без разницы». В животе у нее снова заурчало. «Ну, внизу тебя ждет первоклассное развлечение. Ну, что ж ты туда не спешишь? Испугался двух низкорослых греков и старой жирной бабы? Хватит!» — прикрикнул Джордж. — Ты ж понимаешь, что я говорил неправду. Я никогда не был в Штатах. Никакой я не бандит. Просто дурак. Тщеславный, безмозглый дурак. Кора снова стукнула кулаком о кулак. — Бедняжка Джордж! А то мы не знали! Как все было просто, Джордж! Проще пареной репы! «Едва ты начал бахвалиться, Сидни понял, как извлечь пользу из вашего знакомства. Сказал мне, притворись, что любишь его, и он весь наш». Джордж не мог смотреть на Кору. Он понимал, что должен ненавидеть ее, но не чувствовал ничего, кроме стыда и похоти. Кора вновь прислушалась. Глаза ее забегали, как у загнанного зверька. Скрипнули ступени. Кто-то осторожно поднимался по лестнице. «Это Пончо», — шепнула Кора, подавшись вперед. «Забрался через заднюю дверь». Джордж подскочил, и в бедро ему ударил тяжелый люгер. Он совсем забыл про пистолет. Тут же, вытащив его, Джордж поднял флажок предохранителя. «Если попробует войти, я его убью», — пробормотал он. «Если узнают про пистолет, поймут, кто застрелил». Кора пристально смотрела на него. «Заткнись», — приказал Джордж. «Мне плевать. Они уже и так все знают». Он стал лицом к двери. После долгой паузы они услышали, как поворачивается дверная ручка. Дверь приоткрылась на дюйм и уперлась в буфет. Джордж поднял люгер. Рука его не дрогнула. Он дослал патрон в патронник и напряженно ждал, покрываясь испариной. Снова повисла тишина, долгая и гнетущая. Кора стиснула голову ладонями, напомаженные губы ее раскрылись в беззвучном крике. За дверью кто-то дышал, еле слышно, с присвистом. Послышались шаги. Скрипнула лестница, и опять стало тихо, лишь гудели машины на Хай-стрит, да взволнованно тикали часы. «Он ушел», — шепнул Джордж, опуская пистолет. «Но недалеко», — Кора закурила новую сигарету. «Они умеют ждать». «Пусть ждут», — сказал Джордж. «Посмотрим, кому первому надоест». Кора прилегла на тахту. «Не думала, что у тебя хватит храбрости». Голос ее звучал по-новому. «Ты круто выглядел. Там, у двери». Джордж почти не слушал ее. Он смотрел на потолок. «Вот как мы выберемся», — сказал он. «Тебе нельзя здесь оставаться, Кора. Нужно найти такое место, где нас никогда не найдут». «Нас?» — перекатившись на живот, Кора взглянула на него. «Значит, ты меня не бросишь?» «Думаешь, я на такое способен?» «Да, я дурак. Но я люблю тебя. Не знаю почему. Ведь ты скверно со мной обошлась. Но люблю. И позабочусь о тебе». «Что это?» Кора скинула руку. Зрачки ее расширились. Джордж насторожился. Из переулка доносились голоса. Приглушенный шепот, каким переговариваются в церкви. Он шагнул к окну и вслушался, не сдвигая жалюзи. Сначала говорила женщина, потом мужчины. «Выключи свет», — сказал он. «Там Эмили». Кора напряглась. Она не сдвинулась с места, лишь ударила в подушку стиснутыми кулаками. Джордж подошел к выключателю и потушил свет, вернулся к окну и осторожно приподнял жалюзи. Над крышами зданий показалась луна, освещая часть переулка. Прямо под окном Джордж увидел Эмили, Макса и Ника. Они стояли у входной двери. Глядя на них, Джордж услышал, как щелкнула задвижка. Дверь открылась. Эмили что-то сказала, и все вошли в дом. Джордж снова включил свет. Слышно было, как внизу в гараже кто-то ходит. Они уже не старались скрыть свое присутствие. Переговаривались, открывали и закрывали двери. Ник хохотнул. Теперь они не стеснялись шуметь. И этот шум был более зловещим, чем прежняя тишина. Они были уверены, что им никто не помешает, что Джордж и Кора попались в ловушку. «Нужно выбираться», — сказал Джордж. «Они что-то замышляют. Оставаться здесь нельзя». Кора села. Ее била дрожь. Девушка закусила костяшки пальцев, так что пошла кровь. Джордж приблизился к окну, открыл его и прислушался. Высунулся наружу. До водостока было не дотянуться. а прыгать на землю слишком высоко. Через окно сбежать не получится. Он развернулся и взглянул на потолок. Послышались шаги. Сначала на лестнице, потом в коридоре. Повернулась дверная ручка. Дверь открылась и снова уперлась в буфет. В коридоре послышалась какая-то возня, и у Джорджа по спине забегали мурашки. Прыгнув к камину, он схватил кочергу, забрался на стол и принялся сбивать штукатурку с потолка. «Давай, откручивай!» — раздался голос Ника. Раздался шипящий звук. Кора завизжала. Заостренный конец кочерги погрузился глубоко в штукатурку. Большая часть потолка с грохотом обвалилась. Джордж чуть не задохнулся от мелкой белой пыли. Он почти ничего не видел, но продолжал ломать потолок, голыми руками отрывая деревянные планки. Комната наполнилась запахом газа. «Так вот что у них на уме», — думал Джордж, проделывая дыру в потолке. «Что ж, они опоздали. Окно открыто, и концентрации газа не хватит, чтобы они скорой задохнулись. Но что, если они собираются поджечь дом? Он взлетит на воздух, как пороховая бочка». Следующие несколько секунд Джордж трудился, как сумасшедший. Из переулка донеслись голоса. «Значит, в гараже никого нет. В любой момент может начаться пожар». Теперь дыра была достаточно велика, чтобы в нее пролезть. Джордж позвал Кору, но та сидела на тахте, задыхаясь от кашля и заламывая руки. Спрыгнув со стола, он схватил девушку. Она упиралась, но Джордж как-то умудрился дотащить ее на стол. «Полезай!» — выдохнул он. «Это наш единственный шанс». Ухватившись за слаксы, он приподнял Кору. Она вцепилась в неровные края отверстия. Джордж помог ей выбраться из комнаты, после чего вылез сам. Оба скрючились под самой крышей. Джордж принялся лупить кочергой по черепице. Мгновением позже они увидели над собой ясное небо и яркую безмятежную луну. «Наверх!» Джордж, задыхаясь, обхватил Кору за талию и вытолкнул на пологую крышу. Та соединялась с плоской кровлей соседнего здания. Вылез следом. Они соскользнули по теплой черепице, пробежали по плоской кровле, обогнули дымоход и остановились у следующей пологой крыши. В небо взметнулся огромный язык желтого пламени. Раздался оглушительный взрыв. Кору и Джорджа обдала волной горячего воздуха, бросила на крышу, накрыла облаком черного дыма. Ночь наполнилась ревом пожара и треском горящего дерева.